Глава 14. Аня. Такого я и вовсе не ожидала. Эдмунд спешил и этим заставлял меня паниковать еще больше. «Ты рушишь мне жизнь. Я не хочу замуж». Воспротивилась я, нервно притоптывая ногой, так как мои руки были зажаты парнями, сидящими по бокам от меня. «Ну что ты, я наоборот забочусь о твоем будущем», посмел заявить мужчина. «Отдавая меня замуж за старика, продавая меня ему», — нервно хмыкнула я. «Ну, что поделать, если он первый возжелал тебя, дорогая, и предложил невероятно огромную сумму?» — гадко улыбнулся он. «Я не Анита», — заявила я в ответ, мгновенно стирая с его лица ухмылку. «Твоя сестра, Эдмунд, оставила это тело мне, а сама сбежала. Чуть приврала я. Я иномерянка. Не знаю, на что я рассчитывала, что этот рыжеволосый мужчина раскается, что передумает. Наивно. Так это же прекрасно, дорогая иномерянка!» Снова растянул губы в довольной улыбке Эдмунд. «Мне не придется испытывать муки совести», закинув ногу на ногу, добавил он. «Не думала, что она у тебя имеется». Хмурым взглядом окинула я его величественную позу. «Не считай меня за монстра. Сестра была мне дорога. Надеюсь, она попала в хорошее место», — проявил заботу этот мерзавец. «Даже не сомневайся», — вздохнула я. «Предлагаю разойтись по-хорошему». «Так и будет. Выйдешь замуж, и наши пути разойдутся», — не собирался отпускать меня Эдмунд, давая понять, что любые мои просьбы будут проигнорированы. Оставалось только бежать, но у меня пока не было для этого ни шанса. В поместье, куда мы приехали, уже съезжались гости. Наша повозка остановилась вовсе не около центрального входа, а проехала дальше, замирая лишь около двери, через которую, вероятно, ходили слуги. Ведь, оказавшись внутри, мы попали в подсобные помещения. Миновав их, мы поднялись по узкой лестнице на третий этаж, прошли по широкому коридору с богатым интерьером и остановились около двустворчатых дверей, через которые без промедления прошли. «Твои покои в эту ночь. Выспись. Рано утром придут слуги, чтобы привести тебя в надлежащий вид», — сообщил мне Эдмунд. «Следите за ней», — обращаясь уже к моим двоим охранникам, — добавил мужчина и ушел. На мое счастье, парни тоже остались за дверью, давая мне свободу действий, и первым делом я решительно кинулась осматривать выделенные мне покои. Ванная и гардеробная не представляли для меня никакого интереса. Спальня тоже не обрадовала, ведь на окнах обнаружились какие-то странные магические створки, не желающие открываться. Но либо я просто не понимала, как их отворить. А вот в гостиной я нашла балкон. На радостях я выпорхнула наружу, но тут же замерла. Ведь вокруг, куда ни кинь взгляд, было море. А под ногами лишь пропасть, от которой кружилась голова. Особняк герцога находился на самом краю скалы, вид с которой открывался одновременно восхитительный и пугающий. Отступив от перил на два шага, я судорожно втянула воздух, приходя в себя, а после оглядываясь. К сожалению, соседние балконы находились далеко, а удобных уступов и вовсе не было. Я не видела ни единого шанса безопасно покинуть свои покои через балкон. И от этого попросту опускались руки. Вернувшись в гостиную, я прошла в спальню и медленно опустилась на кровать, безучастным взглядом окидывая богато обставленную комнату. Вот только она не радовала совершенно. Я оказалась в самой настоящей темнице, и, кажется, из нее нет выхода. Кажется, в какой-то момент я все же прилегла и заснула. Нет, прежде я, конечно, попыталась выглянуть за дверь, но тут же вернулась обратно, ведь те парни не собирались никуда уходить. Естественно, у меня промелькнула мысль попытаться применить родовую способность, но ничего из этого не вышло. Сосредоточиться не получалось, а голос попросту молчал, не откликаясь на мой зов. Поэтому мне пришлось вернуться в спальню, укладываясь на кровать и засыпая с надеждой, что все это просто дурной сон. Но нет. Раннее утро встретило меня приветливыми служанками, которые вмиг окружали своей заботой. Вот только намерения у них были определенные. Они готовили меня к торжеству, которому я противилась всей своей душой. Водные процедуры, прическа, платье, на которое я даже толком не взглянула, украшения. Все это пронеслось словно один миг. И вот я уже стояла перед зеркалом в пол, смотря лишь в свои глаза, которые не выдержали ни единой светлой эмоции. Как я выглядела, было попросту все равно. Я надеялась, что меня просто оставят в покое, а лучше помогут сбежать. Но нет. Появившийся на пороге моей комнаты Эдмунд разбил последние надежды, ведь именно он намеревался проводить меня к алтарю. «Прекрасно выглядишь, дорогая сестра. Герцог будет доволен», — хмыкнул он, снова улыбаясь своей мерзкой улыбочкой. «Могла бы, впилась бы ногтями в его самодовольное лицо. Жаль, был риск оказаться связанной после такого выпада». Ответа брат Аниты от меня не дождался. Я намеревалась его игнорировать, считая пустым местом. Только это нисколечко не задевало того, кто был без пяти минут обладателем внушительной суммы денег за мое несчастье. Приблизившись ко мне, Эдмунд предложил свой локоть, и когда я его проигнорировала, то сам устроил мою руку в своей, крепко держа, чтобы не вырвалась. Так и пришлось покинуть покой, следуя за мерзавцем в сопровождении уже знакомых мне парней. Изредка в коридоре попадалась прислуга, но лишь до момента, как мы оказались наверху широкой лестницы, на самом последнем пролете. Тогда я увидела огромный холл и широко распахнутые двери неподалеку, входящие в сад, где меня ждали гости и жених. Не помню точно, как преодолела это расстояние. Кажется, я упиралась, и часть пути меня волокли за собой с помощью моей охраны, пока Эдмунд не пригрозил применить на мне магию подчинения, которая бы навсегда сделала из меня марионетку. Я не знала, возможно ли это, но побоялась проверять. Быть покорной безмозглой куклой, которая, возможно, будет все ощущать, но сказать ничего не посмеет, было хуже смерти. Да лучше бы я выбросилась из окна, но нет. Еще был шанс, был. Я была уверена в этом. На улицу я вышла уже без истерики, довольно спокойно и как-то обреченно. Гости с интересом рассматривали меня, возможно, даже восхищались моим видом, но мне было все равно. Я смотрела лишь вперед, на того, кто еле держался на ногах. Герцог Варгасский оказался немощным стариком. Он выглядел настолько древне, что я не понимала, как он вовсе стоит на ногах. Когда он обернулся, я увидела впалые глаза и длинный, острый нос. Морщин на его лице было больше, чем можно было вообразить, а весь вид был крайне неприятный. В этот момент у меня случился очередной ступор. Я встала, как вкопанная, заставив Эдмунда притормозить. Он попытался сдвинуть меня с места, шепча какие-то угрозы, но я попросту не могла сделать ни шагу. И Эдмунду ничего не оставалось, как кивнуть своим помощникам, чтобы они уволокли меня к алтарю. Но они не успели, даже и не подошли. Эдмунда вдруг отшвырнула от меня магией, а я оказалась под защитой Джейфа и Райна. Блондин прижимал меня к своей груди, обхватив за плечи, а брюнет держал наготове магию, вероятно, призванную защитить нас. Возникла оглушающая тишина. Все недоуменно наблюдали за происходящим, не понимая, что творится. Герцог, до которого я не дошла пару метров, затрясся, покрываясь красными пятнами от злости. «Как вы смеете прерывать брачную церемонию? Анита Арвиас, моя невеста!» «Уже нет, мы забираем Аниту», — заявил Джейф. «По какому праву? Ее брат обещал ее мне. Брачный договор уже подписан», — дрожащим голосом заявил он, скользя по мне собственническим взглядом, от которого тело прошивало противная дрожь. Хотелось закрыться от герцога и его заявлений в мой адрес. «Райан», — прошептала я дрогнувшим голосом, сжимая пальцами рубашку на его груди. «От блондина меня бы сейчас не оторвал бы и бульдозер», насколько я прилипла к нему, ища защиты. И хотя хотелось бы порадоваться появлению братьев, но я не знала, смогут ли они отбить меня от притязаний герцога, или я обречена. Очень похвально видеть, как за мою сестру стоят горой представители столь древнего рода, подал голос Эдмунд, поднявшись с земли и непринужденно оттряхнувшись. Но стоит вам напомнить, что по закону вы не имеете права вмешиваться в чужие союзы. Уважаемый герцог Варгасский первым заявил права на мою сестру, о чем свидетельствует брачный договор, заверенный моей подписью. «Нам плевать на договор», — хмыкнул Джейв одной лишь фразой, выводя Эдмуна из себя. «Послушай, щенок, если не хочешь, чтобы тебя отсюда выволокли силком, отойди в сторону. По закону я вправе отдать замуж сестру тому, кому захочу». Гордо вскинул голову мерзавец, а я почувствовала, как в уголках глаз собираются слезы. Да, я была напугана. Этот мир был слишком жесток ко мне. И я уже не выдерживала проблем, что свалились на мою многострадальную голову. «Анита не выйдет замуж за этого старикашку», — кивнул в сторону рассвирепевшего герцога Райан. Гости ахнули от такого пренебрежения, но вступиться за герцога никто не решился. Казалось, старик сейчас помрет на месте от произвола, что здесь происходил. «Да как ты смеешь? Выгоните их отсюда, видеть их не желаю!» — заорал герцог, вероятно, охране. «Только попробуйте подойти. Отсюда мы уйдем лишь вместе с Анитой!» — с угрозой произнес Джейв, направляя руки в сторону спешащих к нам мужчин. «И что ты сделаешь? Очаруешь их? Твоя магия может работать лишь на женщин», — усмехнулся Эдмон. «Поверь, моя родовая сила может усложнить жизнь любому из здесь присутствующих», — усмехнулся брюнет, а Эдмон напрягся. Но если сам побоялся что-то возразить, то на охрану все же прикрикнул. «Что вы стоите, поверили ему, олухи? Отнимите у них мою сестру, она моя собственность». «Она не твоя, а наша», — возразил Райан. «Заткнитесь, ваше мнение мне не интересно», — рыкнул брат. «А мое?» — неожиданно раздался незнакомый голос откуда-то сбоку. Повернув голову, я неожиданно увидела молодого мужчину с гордой осанкой и приятной внешностью. Чем-то он был похож на моих кураторов, наводя на мысль о родстве. Темные волосы, как у Джейфа, светлые глаза, как у Райана, знакомые черты лица. Его взгляд был почему-то направлен на меня, что невольно заставляло нервничать. Но лишь до момента, как я увидела за его спиной Дису. Арчанка несмело и взволнованно поглядывала в мою сторону своей персоной, почему-то даря надежду на то, что это безумие закончится все же хорошо для меня. Это она, не дождавшись ответа от Эдмона, обратился родственник братьев к Арчанке, которая торопливо кивнула. «Да, ты была права». Кивнул он и уже перевел взгляд на моего брата. Тот как раз отмер, беря себя в руки после столь неожиданного появления, вероятно, главы рода Майеров. «Со всем уважением, но у вас нет права прервать церемонию. По закону Анита обязана выйти замуж за герцога Варгасского. Мрачный договор уже подписан», — заявил он. «Да, с этим могли бы возникнуть проблемы, но дело в том, что по закону об истинных магических парах я вправе забрать девушку с собой», — вдруг заявил мужчина. А среди гостей вновь возникла оглушающая тишина. «Впрочем, онемел и Эдмон. Жаль, ненадолго». «Она ваша пара?» — неверно истолковал ситуацию брат. «Нет, конечно, их». Кивнул на моих кураторов мужчина, заставляя уже Джейфа и Райана опешить. Вероятно, парни до последнего не верили в то, что у меня есть метка. Впрочем, как и я, была не уверена в ее назначении до этого момента. После слов незнакомца напряжение внутри меня сошло на нет. Я поняла, что теперь точно все будет хорошо и меня не дадут в обиду. Теперь закон на нашей стороне, и этому помешать никто не в силах.